желание и стремление. Кажется, что они двигаются, говорят, едят просто потому, что в них действуют силы природы. Они же не имеют ни малейшего понятия о том, что могут управлять этими силами. Они так слепы, что видят лишь внешний облик людей и не могут представить, что я вижу их души, мысли, чувства. И они лгут мне в лицо, не зная, что я вижу это. Они не понимают, что ложь создает вокруг них род изоляции, образует темную тень наподобие дымовых излучений, и что это темное пятно не только безобразно, но даже плохо пахнет. Мои львы тут же чувствуют этот запах лжецов, морщатся и отворачиваются от них. А я должна продолжать беседу с этими людьми, как будто не вижу их лицемерия, и даже должна нюхать его. Я люблю бывать с отцом в нашем маленьком домике с садом на берегу моря. Когда есть свободное время, мы спускаемся туда в лодке по Нилу почти без слуг. Мы оба любим море, эту великую мать земли с детской преданностью. Мы там чувствуем, какими тесными и многими связями наша жизнь соединена с морем. Там мы ощущаем полную свободу, бессмертие, вечность. Мы гуляем по берегу, купаемся, далеко уплываем в маленькой лодке. Однажды на берегу я спросила отца о будущем, ожидающем землю, когда правление перейдет в руки сыновей человека, и он ответил так. Да, земля должна пройти через очень трудный период, который продлится многие тысячелетия. Все чистокровные сыновья Бога покинут ее задолго до этого, и их сыновья, рожденные от смешанных браков, постепенно тоже исчезнут. Не останется чистых потомков сыновей Бога, исчезнут удлиненные божественные формы черепа. Эти обезьяньи люди будут круглоголовыми гибридами. Так как у этих гибридов будут сильно развиты мозговые центры, связанные с интеллектом, у них будут высокие выпуклые лбы. Правителями везде, даже в Египте, станут люди, руководящие только интеллектом. Так как волны созидающей энергии движутся в направлении дальнейшей материализации, и земной элемент всегда играл главную роль в наследственности. Но по законам наследственности, даже в самые темные времена, есть возможность для земного воплощения Сына Бога. Но даже в этой смешанной расе всегда будут люди с высшими способностями, великие ученые, художники, философы, мистики. По законам наследственности высшие способности посвященных будут передаваться их потомкам, и благодаря всеобщему смешению эти способности проникнут в самые широкие слои населения. Придет время, когда каждый сможет достичь высокой степени знания и посвящения. Тогда между народами и правителями не будет такой огромной разницы, как сейчас, и те, и другие будут равны, как люди». Когда волны духовной силы от высшей расы дойдут до людей самого низшего уровня развития, те тоже смогут достичь знания, и тогда власть в мире перейдет в их руки. В своем невежестве они, конечно, уничтожат великие культурные создания сыновей Бога в равных частях земли. Только остатки и развалины наших замечательных зданий и монументов будут молча свидетельствовать о мудрости, добре и красоте, которые когда-то царили на земле. Только из легенд люди будут знать о всемогуществе и всеведении великих белых магов и посвященных, но по невежеству и гордыне они будут в течение тысячелетий считать эти легенды вымыслом. Продолжающийся процесс гибридизации создал род лестницы развития, на которую может вскарабкаться даже примитивный человек самого низкого уровня. Звероподобные люди – это чистые духи, души, упавшие глубоко вниз, в материю и потерявшие в ней свое божественное сознание, не осознающие больше своего высокого родства. Чтобы дать им возможность снова достичь сознания на высшем плане, сыновья Бога пошли на великую жертву, отдавая свою силу на браке с дочерьми людей. Этими браками они приковали себя к материальному плану и должны пройти через весь процесс развития до полной спиритуализации Земли в качестве помощников –